Дело в том, что в житии утверждалось, что правая рука мощей святой была сложена в двуперстном, то есть старообрядческом сложении. Вторично Анна Кашинская канонизирована только в 1998 году. То есть получается, что Анна Николаевна Брусилова благословила святую Анну и ее экипаж перед трудно-морской экспедицией, в то время отверженной церковью иконой. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июнь 2014 года. Читала Саша Жукова.